Нападение коалиции на Ливию – это момент изменения всего мирового устройства. И тот факт, что в российском обществе, в российском политическом истеблишменте по этому поводу возникли разногласия между премьером и президентом, который сейчас пытается, конечно, замазать, снять, но мы были свидетелями того, насколько ярко и спонтанно они проявились несколько дней назад. Все это говорит о том, что история возвращается. Отношение к вторжению коалиции в Ливию раскололо мировое сообщество и раскололо целые страны. Раскололо политический истеблишмент, раскололо российскую власть. В этом отношении совершенно очевидно, что столкнулись между собой две модели мироустройства. Одна из них предполагает однополярный мир, там, где западные страны имеют право нарушить суверенность национального государства, если считают, что это необходимо и соответствует их интересам, и сторонники той модели мироустройства, которые сохраняют веру в национальное государство и считают, что суверенитет национального государства является высшей ценностью. Если мы учтем серьезность спора, который разделила российский тандем Медведева и Путина, мы поймем, что это уже не игрушки. Конечно, может быть, это было задумано как политтехнологический ход предвыборной ситуации, может быть, это было спонтанно. Это уже не имеет никакого значения. Перед нами две модели будущего, две модели, два взгляда на порядок грядущий и на место в нем России. Путин дает понять, он против однополярного мира, он за сохранение суверенитета, он за сильную, независимую, свободную от внешнего управления Россию. Именно такого Путина мы помним, именно такой Путин стяжал себе поддержку населения, именно такой Путин сделал себе рейтинг, именно такой Путин не позволил России распасться в критический период ее существования. Мы такого Путина знаем, помним, и вот на мгновение после этих бесконечных невнятных историй, занятия какими-то бытовыми, не очень понятными для народа делами, Путин снова вернулся к этой роли, к человеку, который мыслит в категориях суверенитета, который мыслит в категориях свободы и независимости нашей страны от каких бы то ни было внешних сил. И мы видели Медведева, который тоже на самом деле не всегда так ярко высказывал свои позиции. Мы видим Медведева, который является сторонником однополярного мира, сторонником Запада и сторонником коалиции с этим Западом, и который считает, что ничего страшного в случае нарушения суверенитета какой-то из стран, которая бросила вызов Западу или просто не желает идти ему на поклон, соответственно, этот суверенитет ничего не стоит. Тем самым Медведев подписался под новым мировым порядком, под глобализацией, под тем курсом, которым следовал Горбачев и Ельцин 90-е и 80-е годы. Мы все это знаем, накануне выборов позиции очевидны. Есть глобалист, западник, либерал Медведев с программой Инсора, и есть суверенист, сторонник независимости от внешнего вмешательства в суверенные дела национального государства Путин. Позиции очевидны. Вопрос, относительно которого возникли такие серьезные разногласия в правящем тандеме, настолько серьезен и глубок, что не допускает двусмысленной интерпретации. Вот перед нами два политических курса страны, вот перед нами два политических деятеля, вот перед нами две стратегии, вот перед нами два пути. Либо однополярный мир с американской гегемонией, где Россия будет на задворках, пытаясь в него включиться, либо многополярный мир с сильной, независимой, суверенной Россией. Попробуйте догадаться из трех раз, что выберет электорат. Очевидно, что Путин не имеет никаких альтернатив, и если бы вы нам предложили выбор именно по этому критерию, безусловно, подавляющее большинство россиян выбрало бы в этой ситуации курс Путина, тем более, что он и является носителем легитимации политического режима, который сильно пошатнулся в последние годы. И это и надежда, но, с другой стороны, это и угроза, потому что те люди, которые находятся у власти, которые чувствуют сейчас себя совершенно свободно из окружения Дмитрия Медведева, конечно, не могут не понимать, насколько непроходной является подобная предвыборная платформа, которую обозначил Дмитрий Анатольевич Медведев и которой он присягнул. Для внешнего пользования это замечательно. Запад, наверное, очень благодарен Медведеву за то, что он развязал им руки для очередной агрессии. Но для нашего российского избирателя, для русского человека, это, конечно, напоминает откровенное национальное предательство. И хотя посол в Ливии, отозванный Медведевым, не подтвердил, что он так и назвал действия президента, возможно, с ним провели соответствующую работу, но даже слух и даже просочившаяся об этом информация точно соответствует тому, как понимают ситуацию большинство российских граждан. Это делает ситуацию крайне напряженной, потому что либеральная верхушка, понимая непроходимость в открытых и честных выборах их кандидата, наверное, будет принимать какие-то шаги для того, чтобы не допустить появления премьера с его суверенной державной платформой на выборах. Я полагаю, что мы подходим к очень серьезному потрясению, что Россия вступает в зону повышенной турбулентности, что наше общество начнет сейчас трясти, а если учесть экспорт цветных революций, которым активно занимается Америка, сейчас они получили новое название Socket Puppet Revolutions, как Upgrade Colored Revolutions, цветных революций, скорее всего, постсоветскому пространству и России грозит волна фундаментальных сетевых атак с использованием меметического оружия, Mimetic Warfare. Я полагаю, что действительно жизнь медом нам в ближайшее время не покажется. Россия возвращается в политическую историю против вот этого периода противоестественного и нездорового сна. Я думаю, что не просто началась предвыборная кампания, а началась в России ожесточенная политическая борьба. На кону судьба нашей страны, на кону структура нового мироустройства. И я полагаю, что сейчас время сделать выбор всем. Если все пойдет по инерциальному сценарию, да и выбор особо здесь делать не придется. Но что-то подсказывает мне, что такого инерциального сценария мы не дождемся, и ситуация будет решаться в ходе довольно острых коллизий, острых столкновений и политических бурь.